«Миссия спасения была смоделирована по моим воспоминаниям», — пояснила я. «Благодаря занесенной информации в кодекс Тинна могли воспроизводить моменты из своей памяти, но делали это крайне редко. Только Цифалан Суда часто этим занималась, записывая и сохраняя историю Тинна, включая значимые моменты и события. Так как данные по симуляции были занесены в кодекс, а я смогла воспроизвести свое воспоминание о защите безымянного поселения, моделируя это событие без своего участия, позволяя охотникам заменить ее в этом. Я вспомнил эту деревню», — заговорил Кроу, объясняя свою реакцию. «Я был в ней недавно, и она не была подвержена нашествию Гримм. И эта девочка была жива, когда я ее видел в последний раз», — показал на окровавленного фавна-волчонка. «Нападение уже произошло», — согласно кивнула я. «Достаточно давно. И судя по твоим словам, ты в нем участвовала?» Присоединилась к вопросам Винтер. «Гримм были уничтожены, поселение спасено», — вновь кивнула Тинна. «Судя по твоим словам, ты был там недавно», — Кроу вернула фразу, обратившись к мужчине. «Ты видел этого ребенка. Она тогда была спасена мной. Я дала вам возможность повторить это. Все равно, использовать такое на практике студентов», — покачал головой Бронвин, сомневаясь все еще. «Если это покажет им степень ответственности в результате выбора, который они сделают, итог, к которому приведут их решения, я продолжу это использовать», — произнесла Касси, твердо смотря на охотников перед ней. «Нередко студенты не осознают ответственности, которую несут, хотя знают о последствиях нападения Гримм», — поддержала ее Винтер, обратившись к Кроу. «Я был свидетелем, и не раз, когда после кровавой бойни взрослые охотники ломались. А здесь, хоть и в этой симуляции, подобные должны будут пройти дети», — с болью во взгляде закончил Кроу, больше всего волнуясь о том, что в такой практике примут участие его племянницы, одна из которых и так являлась напарницей Ай. «Тогда им не стоит становиться охотниками», — жестко постановила Тинна. «Если они не готовы, пусть подготовятся. Этим Бикон и занимается». На этот довод Кроу с неохотой кивнул, и Ая возобновила симуляцию, намерившись довести ее до конца. «Генерал Айронвуд улаживает политические вопросы в Атласе и прибудет ближе к началу турнира», — находясь в кабинете директора, говорила Винтер. «В его отсутствие интересы Атласа представляю я. Мне также поручено выявить деятельность Белого Клыка и личностей, связанных с этим, чтобы ситуация, подобная инциденту в порту, не повторилась. Смею надеяться, что препятствий со стороны королевства Вейл в этом не возникнет», — скрестив руки за спиной, добавила она. «Разумеется», — мягко ответил Аспин, сидя за столом. «Если возникнут какие-либо вопросы, я обсужу это с Айронвудом. А пока, можете быть гостем в Биконе. Наверняка вам хотелось бы повидаться с сестрой». Винтер коротко кивнула и собиралась уже уходить, но приостановилась. «Касательно прошедшего занятия, я не была информирована, что у Бикона настолько обновились технические возможности», — обдумав, сформулировала она скрытый вопрос. «Еще один вопрос, который мы обсудим с генералом», — добродушно улыбнулся Аспин. «Как бы то ни было, я буду обязана доложить обо всем увиденном и о своих мыслях по этому поводу». «Разумеется», — кивнув напоследок, Винтер гордо прошествовала к лифту, игнорируя салютный жест Кроу, подпирающего стенку, с которым он провожал ее. «Чопорная, как всегда», — усмехнулся Бронвин, когда двери лифта закрылись. «Айронвуд хвалит ее, как высокого специалиста. Тебе тоже не помешало бы стать немного компетентней», — сказал директор, любящий скидывать свою работу на заместителя, — закатил глаза Кроу, выпивая из фляги. Директор сделал вид, что не слышал этого, принявшись работать за компьютером. «Но если серьезно, Ос, что это было?» Отлипнув от стены и убрав фляжку, подошел он к столу. «А чем ты, не отрываясь от клавиатуры?» — спрашивает. «Даже я, далекий от новаторства, и по реакции Шни, задаюсь вопросом, откуда у студентки такие возможности? Как ее вообще поставили почти в один ряд с преподавателями? Ты же не просто так это сделал. Фаворитизм? Тайный план? Связано ли это с тем, что ты меня так резко вырвал из только что начавшегося отпуска?» — засыпал он вопросами. Для начала, оторвавшись от компьютера, повернулся к Бронвину, серьезно на него посмотрев. «Позволь послушать, что ты узнал по последнему вопросу». Пожав плечами и усевшись на стул, Кроу рассказал всю информацию, что добыл. Еще были странные слухи в ближайших поселениях вокруг Вейла. В течение недели после того, как Белый Клык устроил фейерверк в порту, Во время активности Гримм был замечен охотник в темно-золотой броне, неожиданно появляющийся, чтобы помочь отбить атаки, и также неожиданно исчезающий после отражения. Новая информация заставила директора задуматься. Судя по описанию этого охотника, он полагал, что именно тот участвовал в портовом сражении. Еще один кусочек мозаики в неполную картину. Что насчет поселения, которое ты узнал в симуляции? Директор полагал, что если я участвовала в защите, то там могла прослеживаться более тесная связь с необычным охотником, который там остался. Он уже не сомневался, что группа, помогающая Сереброглазым, начала действовать активней, выставляя вперед своих охотников. Кое-что дополнительно я смог узнать, потянулся Кроу за свитком. Похоже, это безымянное поселение было образовано относительно недавно благодаря шахте праха рядом. Но, несмотря на это, им не удалось найти охотников, согласившихся проживать у них. Это объясняет не особо дружелюбное отношение ко мне со стороны местных, проворчал он, вспоминая свое посещение. Эти люди могли просто ощущать себя брошенными. Особенно если эти воспоминания Касси правдивы, и они пережили нападение. То, что она участвовала, это должно было быть больше полугода назад, до поступления в Бикон. Если и так, поделиться этим жители не захотят, пожал плечами Кроу, взявшись за флягу. Тот парень, которого я встретил на площади, был вообще молчалив, словно робот какой. Но, опять же, по слухам, этот охотник регулярно чистит окрестности от Гримм. И если так, он хорошо справляется. Пока я летел, почти не видел внизу тварей. Деревня Гринс? Спросил директор, неодобрительно наблюдая за тем, как Бронвин прикладывался к фляге. Та охотница у них теперь вроде местной достопримечательности. Торговцам истории о том, как она спасает деревню и участвует в зачистках, нравится. Кроу уже рассказывал об этом, но повторил снова с пояснениями, оставив после Аспина глубоко задумчивым. С новой информацией появились новые вопросы, искать ответы на которые, например, наведавшись лично к этим охотникам, директор не мог. Будучи загруженным, действительно занятым, а не как Кроу вообразил, организацией фестиваля и турнира. К тому же, попытавшись навязать личную встречу со своей высокой фигурой, как директор Бикона, он мог отпугнуть эту группу и заставить скрыться насовсем. Не то чтобы ему было лень, и он расслабился, привыкнув строить медленно идущие планы. Ему просто нужно было больше информации, и времени, и кофе. Грустно вздохнув, глядя в пустую кружку, которую выпил, пока раздумывал, он обратился к Кроу, объясняя причину его миссии и свой замысел. «Поправь меня, если я ошибаюсь», — недоверчиво произнес Бронвин. «Ты обнаружил, что кто-то из представителей исчезнувших сереброглазых воинов, кроме Руби, выжил, и Касси одна из них. Их поддерживает некая группировка, имеющая при себе технологии, в теории в чем-то опережающие Атлас, как Касси сегодня продемонстрировала. И вместо того, чтобы прямо сейчас вызвать Ая Касси и расспросить ее, ты хочешь медленно завоевать ее доверие и сделать так, чтобы она сама раскрылась. Приятно работать с понимающими людьми», с довольной улыбкой проговорил Аспин. «Благодаря этой стратегии, на нашей стороне окажутся воины прошлого, что определенно качнет чашу весов в нашу сторону». Моргнув и помотав головой, Кроу убрал флягу и поднялся. «Если Айронвуд об этом узнает, он просто так не остановится. Я с ним обсужу этот вопрос. Не сомневаюсь», — закатил глаза Кроу на его уверенную речь. «Тогда, с твоего позволения, я, наконец, отправлюсь в отпуск». Направившись к лифту, Кроу махнул на прощание, прикидывая, какие бары посетит сегодня. Касательно этого, негромко донеслось до него, и Бронвин с трудом подавил желание выругаться. Спустившись на лифте вниз, Кроу застал ждущих его Руби и Янг, прослышавшую о его прибытии. «Дядя Кроу, слышала, ты разнес наш дворик», — весело обратилась к нему Янг. «Отлично, вся мелочь в сборе», — наигранно вздохнул он. «Так, небольшое недоразумение». «Ты подрался с Эй», — возразила Сиалонг. Кроу задумался, припомнив их встречу и разговор на практике. «Да, боевая у вас подруга», — в итоге просто кивнул он. «И она тебя отделала», — с ухмылкой закончила Янг. «Жаль, что я этого не видела. Там от силы ничья была», — вяло возмутился он. «И вообще, разве это не Академия охотников?» — показательно огляделся. «Вы должны быть готовы к любым неожиданностям, если хотите стать профессионалами», — закончив, указал на них пальцем. Переглянувшись, сестры недоуменно пожали плечами. «Тем не менее, какими судьбами к нам?» — спросила Янг. «Да, ты уже закончил свою миссию, я думала, со слов папы, что ты будешь на задании от долго до очень долго», — присоединилась к сестре Руби. Настроение охотника после встречи с племянницами на этих вопросах вновь упало. Кратко пояснив, что задержится в городе по кое-каким делам, Бронвин вскоре разошился с ними, твердо вознамерившись посвятить этот вечер выпивке, ибо с завтрашнего дня ему снова придется заняться поиском, поминая недобрым словом фавнов, шни и пекаша, которые умудрились посеять свою технику на территории королевства Вейл. «А это наша комната», — провозгласила Вайс, открывая дверь и входя в помещение. Проводя экскурсию для своей сестры после ее разговора с директором, она была просто рада, что члены ее команды были прилежными. В их комнате не прослеживался такой беспорядок, который наблюдался в комнате Рубин стараниями Янг с Норой. «Двухъярусные кровати», — вопросительно вскинула бровь Винтер, зайдя внутрь. «Значительно помогают экономить пространство», — не моргнув, быстро проговорила Вайс, зная, как сестра строго относится к порядку и правилам. «Мы согласовали этот момент с преподавателями». «Не сомневаюсь», — улыбнулась Винтер, глядя на напряженного подростка. Проведя рукой по креплениям несколько необычной формы, словно они были сжаты в ладони, она тем не менее сочла конструкцию прочной. Продолжив осмотр помещения, Винтер заинтересованно остановилась у стола, над которым на полке были размещены небольшие фигурки. С некой долей смущения Винтер взяла фигурку ее сестры, удивленно моргнув, когда несоразмерного объема голова той качнулась от движения. «О, это такое хобби Уай», — прокомментировала Вайс. «Понятно», — кивнув и подавив желание забрать фигурку себе, слишком мило она выглядела, Винтер поставила ее на место. Пробежав взглядом по ряду таких же фигурок других студентов и не только, которые по-своему выглядели мило, Шни резко отвернулась, перестав поддаваться искушению. «Твой лидер, до твоего сообщения о распределении команд, я предполагала, что благодаря способностям, ты займешь эту должность. Первоначально я тоже так считала», — застенчиво ответила Вайс. «Но, честно говоря, сейчас я рада текущему составу сверхновой». «Даже так», — задумчиво проговорила старшая сестра. «В нашей команде есть Пироникас, чьи навыки не подлежат сомнению», — кивнула Вайс. «Руби тоже. Хоть она и поступила намного раньше положенного, благодаря нашей поддержке, и в особенности моей, она стала одной из лучших на потоке», — горделиво закончила. «И Ая, которую даже поставили вести свои занятия. Такой командой, я уверена, мы сможем многого добиться». Винтер вновь задумчиво кивнула, глядя на картину лесной поляны и узнавая в ней то самое место, которое использовалось на практике. «Эту картину тоже нарисовала Ая, с моим наставничеством», — гордо пояснила Вайс. «Что бы ты могла сказать о ее прошлом?» — спрашивает Винтер, еще не определившись, как относиться к этой странной студентке. «Только то, что до Бикона она много путешествовала, оттуда и получила свой опыт», — пожала плечами она. «В начале года она была асоциальна, но, с течением времени и благодаря нашей помощи, она постепенно социализируется». «А почему ты спрашиваешь?» — Винтер покачала головой, сменив тему разговора на успехи Вайс в академии. Их обсуждение плавно перетекло на улицу, а затем в беседку, где разговор затронул случай столкновения студентов с Белым Клыком. Вайс поведала сестре официальную версию произошедшего, что их команды случайно оказались рядом во время ограбления порта. Она не желала лгать сестре, но еще больше она не хотела говорить причины того, почему они специально искали встречи с террористами, одной из которых была Блейк и ее прошлое. «Было совершенно неразумно вмешиваться в эту ситуацию, когда Белый Клык ненавидит нашу семью. Один твой вид мог спровоцировать их бросить все и попытаться захватить тебя», — укорила ее Винтер. Вайс, стыдливо опустив взгляд, решила, что неразумно было бы упоминать, что что-то такое и произошло в итоге. Перед тем, как взорвался Булхит, еще несколько секунд продержав суровый взгляд, Винтер смягчилась. «Тем не менее, я уполномочена выразить тебе официальную благодарность от генерала Эйронвуда за то, что твои действия помогли пресечь в дальнейшем попытки террористов использовать украденную технику Атласа». Вайс удивленно подняла взгляд на сестру. «В этом есть повод для гордости», — с улыбкой сказала Винтер. «Да, разумеется. Благодарю», — справившись с эмоциями, степенно кивнула. «Но это не значит, что тебе следует заниматься чем-то подобным в дальнейшем», — строго добавила сестра, сдув настрой младшей. «По крайней мере до выпуска из Бикона». Вайс готова была поспорить на эту тему, считая, что уже многому научилась, как в академии, так и у своих товарищей, особенно Айперы, но, столкнувшись с твердым взглядом сестры, не осмелилась спорить. «Вижу, ты не согласна». Младшая сестра промолчала. «Может, ты желаешь меня переубедить в уровне своей компетенции? Если так, как насчет демонстрации призыва?» Вскинувшись было в надежде после начала фразы, Вайс понуро опустила голову в конце. Благодаря тренировкам она добилась заметного прогресса в управлении глифами. Единственное, что ей до сих пор не давалось, это семейное проявление Шни. Повисшее молчание не удовлетворило ее сестру, и Винтер потребовала продемонстрировать ей свои успехи, в чем та повиновалась. Но, даже несмотря на подсказки старшей, у Вайс все равно никак не получалось сотворить свой призыв. Проводив свою сестру после этого, которую звали ее обязанности, Вайс вяло раздумывала над своей очередной неудачей. И пока она предавалась размышлениям, ей на память пришел давний разговор с Эей и ее предположение, что пользователи ауры способны были не ограничиваться рамками своего проявления. Встряхнув своей косой, она наполнилась решимости попробовать найти способ активировать свое семейное подобие благодаря своему лидеру на ближайшей тренировке. Встреча с членами семьи Янг, Руби и Вайс вышла интересной. Дуэль, которую они провели во дворике, чтобы решить некие разногласия, напомнила мне поединки, которые проводили Тинна для решения споров. Мне было жаль, что я раньше не узнала о подобной местной традиции и вмешалась, отчасти введенная в заблуждение словами Вайс. Занятие в симуликруме прошло продуктивно. Я смогла оценить уровень подготовки профессиональных охотников. Они, в свою очередь, оценить идею проведения таких занятий. И, несмотря на некоторую степень недоверия со стороны Кроу, которого неожиданно поддержала Гудвич, к моим методам обучения остальные преподаватели, включая Винтер, выразились положительно. Вскоре я начну ведение своего курса практики в этой академии. Сейчас же шла наша обычная тренировка команд «Сверхновая» и «Рубин», в начале которой ко мне обратился Рен с просьбой о помощи с умением. Его проявление заключалось в контроле эмоций и их приглушении. Таким образом он мог становиться практически невидимым для Грим, которые выбирали своей целью негатив. Несмотря на высокий показатель контроля над аурой, будь то в защите или усилении ударов, Рену требовалась значительная концентрация для использования проявления. Ему давалось слишком сложно провернуть это в движении, а во время сражения об этом не могло быть и речи. Это мы и пыталась исправить. Надев наушники на голову и замотав глаза тканью, я стояла на арене, удерживая в руке Докру. Перекрыв зрение и ограничив слух, я полагалась на ощущение эмоций, чтобы отыскать противника. Правила были просты. Рену необходимо было, скрываясь, коснуться меня вблизи, не используя выстрелы. Ощутив эмоциональную вспышку сбоку, я взмахнула мечом, отражая лезвие на пистолетах Лая. От встречного выпада он отступил и, через пару секунд, исчез для меня. Вернувшись в стойку, я принялась ожидать новую попытку атаки. «Давай, Рене, ты сможешь!» — азартно кричала с трибун Нора. «Будь мужиком, хватит двигаться, как черепаха!» — своеобразно поддерживала его Янг, сквозя весельем. Мелькнувшую в паре метров от меня вспышку смущения решаю проигнорировать. «На этот раз, Ая, у тебя получится!» — встала на мою сторону в поддержке Руби. «Рупс, она тебя не слышит!» — упрекнула Янг. «Интересно, она не обидится, если я сфоткаю ее в таком прикиде? Она похожа на мумию, вновь веселье. А мне все равно», — отрезала та. «Я верю, что Ая знает, что я на ее стороне. И вообще, это кажется стильным. Такой суровый воин, прошедший множество испытаний, что теперь ее лицо было всегда закрыто, как в какой-нибудь старой истории». Заинтересованностью повеяло уже от Блейк. Речь напарницы я уже не смогла проигнорировать, повернувшись к зрителям. «Благодарю, Руби», — кивнула ей. «Эй, ты что, нас слышала? Это читерство!» Тут же обвинительно выкрикнула Нора. Судя по местам прошлых эмоций, Руби с Янг стало стыдно, а вот Блейк наоборот, кажется, возбудилась, воодушевилась. «Мой слух ограничен, а не полностью заблокирован. Я не могу слышать тихие звуки, такие как шаги, но ваши громкие голоса трудно не услышать», — пояснила девушкам. Руби, кажется, вспыхнула еще сильней, но следом за этим появилась тревога. «Одновременно с этим ощущаю позади себя эмоциональный всплеск. Кажется, кто-то решил попытаться напасть, когда думал, что я отвлечена, но не сдержал хладнокровия. Резко разворачиваюсь, парируя одно лезвие пистолета и, отведя второе в сторону, наношу тычок рукоятью в грудь. Этим я сбиваю Рену концентрацию и заставляю отступить. От него веет сожалением от неудачи, но на смену ему быстро приходит тревога, когда я бросаюсь следом за ним. Звуки сталкивания оружия эхом разносятся по арене. Кинжальные лезвия скользят по докре, но не успевают достичь основания. Проведя финт вблизи, я вновь заставляю Рена отступить, поймав кинжалы защитными вставками наручья и выбросив меч вперед. Не собираясь устраивать еще одну передышку, бросаюсь вперед и с разворота наношу удар наискосок. Рен колесом в сторону уходит от этого. Из всех знакомых мне студентов Лай был самым гибким и обладал обширными навыками в акробатике, основывая свою стратегию ведения боя на этом. Но при этом он обладал низким уровнем выносливости, как Вайс. Судя по комментариям зрителей, самым смешным для них был момент, когда я неспешно бродила по одиночной арене, размахивая мечом, а Рен шагом пытался от меня убежать. В какой-то момент, обнаружив его и продолжив наступление, я добилась того, что Рен вскоре выдохся, просто рухнув на площадку, тяжело дыша. Это просто невозможно. Что именно? Поинтересовалась, снимая повязку вместе с наушниками. Все, емко ответил. Было вполне предсказуемо, что за одну тренировку ты не научишься превосходно владеть проявлением, пожимаю плечами. Однако прогресс сбыл, и, видя его скептический взгляд, добавляю. Ты прекрасно заглушал эмоции, когда двигался со скоростью черепахи, со смешком вспомнила комментарий Янг, заставив Рена болезненно опустить голову. И у тебя прослеживались попытки восстановить эмоциональное состояние в стрессовой ситуации. Я не могу не назвать это прогрессом. Остается тренироваться дальше. На эти слова Рен согласно кивнул, признавая мою правоту, и затем неожиданно спросил. Как ты могла драться в таком состоянии? Мне не раз приходилось сражаться с отсутствием зрения или других органов чувств, полагаясь на оставшиеся. Думаю, я бы не хотел этого знать. В некотором замешательстве я согласно кивнула, вспоминая ситуации с простым отключением света и другие, более болезненные. Завершив тренировку с Реном и пронаблюдав, как его воодушевленно утаскивает Нора на соседнюю арену вместе с Пирой и его почти отчаянный взгляд, я подошла к той, которая заслуживала мое внимание сейчас. В отличие от других, Вайс была необычно молчалива и задумчива после встречи со своей сестрой, при этом горя решимостью всю тренировку с Рином, после которой я решила узнать причину ее состояния. Как оказалось, ни одному Рену нужна была помощь с проявлением. Разместившись на свободной площадке, Вайс описала мне свою проблему. Она мне поведала, что ее проявлением могли быть не только глифы. Их семья владела так называемым наследственным навыком призыва. Эта способность позволяла Шни призывать на свою сторону побежденных врагов, что было весьма занимательно. Моя теория о том, что пользователи ауры могли не ограничиваться одним проявлением, подтвердилась, хоть и в масштабе одной семьи. Однако я сомневалась, что наследное подобие у них – это семейная исключительность, как выразилась Вайс. Решив не заострять на этом внимание, я представила, какой силой она станет с подобным навыком. Призванные мелкие неверморы с биовульфами на стороне Винтер, которые я поначалу приняла за некое свойство глифов, впечатляли. Итак, я спросила у нее, что ей нужно было от меня. Оказалось, Вайс до сих пор не смогла воплотить семейную способность и, вспомнив мое давнее предположение, решила спросить совета у меня. Ты ведь понимаешь, что я не знакома с вашим призывом и наблюдала его сегодня впервые. С интересом спрашиваю. Да, но я подумала, что благодаря твоему необычному взгляду, может, ты сможешь мне как-то помочь, смущенно проговорила она, сама до конца не уверенная в успехе. Кивнув ей, я попросила продемонстрировать процесс этого призыва, чтобы мне было, с чего начинать. Опустив рапиру к поверхности, Вайс медленно сотворила на ней большой глиф, который начал неспешно вращаться. Наблюдая за этим действием, я параллельно считывала показатели ее ауры, которые постепенно убывали. Лицо Вайс было сосредоточено и нахмурено. Ей удалось продержать глиф еще какое-то время, пока на нем формировались очертания фигуры, после чего он с хлопком исчез, обдав нас морозной свежестью. Показатель ауры сократился на треть. «Вот, все, что у меня выходит», — расстроенно проговорила Вайс, указав на место круга. Отстраненно глядя в ту сторону, я погрузилась в раздумья. У меня уже был один предполагаемый способ решения проблемы. Можно просто передать ей энергию, увеличив ауру, но меня останавливало то, что это могло не сработать, так как у Вайз запас ауры еще оставался. И, вместе с этим, мне показалось, что Шни пребывала в неуверенности к себе настолько, что сама прервала процесс, прекратив призыв. На чем ты концентрировалась, осуществляя вызов? Кого пыталась призвать? Вспомнив ее объяснение, что призыватель должен понимать конечную цель, спросила я. Я, на самом деле не уверена. Это должен быть скорее всего Беовульф или Урса, или мелкие неверморы, как у Винтер, пожала плечами она. Представить необходимо побежденных тобой врагов, тех, которые стали для тебя тем препятствием, которое ты осилила, превзойдя саму себя, сделала я такой вывод на основе ее рассказа. Полагаю, все озвученные ранее типы грим не оказались для тебя достаточным препятствием, после того, как ты вместе с нами уничтожила Невермора на инициации. Тогда почему у меня не получается вызвать его? Полагаю, присутствие других участников и твое право передачи мне последнего удара внутри не позволило тебе считать себя абсолютной победительницей. Мои слова заставляют Вайз задуматься, кого она могла бы действительно вызвать, полностью уверенная в том, что достойна этого. У тебя были моменты в жизни, когда ты действительно старалась преодолеть себя и добилась в этом успеха. Спросила я ее и, заметив, как она вздрогнула, добавила. Такие есть, да, не совсем так, но у меня был один момент, неуверенно сказала она, коснувшись шрама, пересекавшего глаз. У меня были разногласия с отцом о моем поступлении в Бикон. Чтобы приехать сюда, мне нужно было в одиночку сразиться с охранным рыцарем нашей семьи и победить его. Это было непросто, поморщившись, закончила она. Но это ведь не может считаться, это же не грим, тут же вскинулась. Однако ты победила его, превзойдя себя, возразила ей, чувствуя уверенность в рассказе. Этот случай полностью соответствует твоему описанию призыва. Почему бы тебе не попробовать? Ободряюще кивнув, я провела рукой, указав на место исчезнувшего круга. Все еще сомневаясь, Вайз взглянула на меня. Затем, сделав глубокий вздох, она сосредоточилась и направила острие рапиры в центр возникшей снежинки. Подойдя к ней, я положила руку на плечо, используя на ней навык усиления, наблюдая за закрутившимся глифом, в котором начали проявляться очертания незнакомой фигуры. В этот раз уверенность и решимость Вайз были на высоте, и она точно себе представляла конечный призыв. Краткая вспышка света ознаменовала завершение призыва. Более половины запасов ауры истощилась, но это того стоило. Напротив нас на месте исчезнувшего глифа возвышался трехметровый рыцарь в белой броне. В руках он сжимал двуручный меч, который сразу после появления вонзил в пол и опустился на колено. Вайс, казалось, еще не до конца поверившая в то, что у нее получилось, стояла с разинутым ртом, уставившись на опустившегося гиганта. Убрав руку с ее плеча и оставив приходить в себя, я приблизилась к рыцарю, с интересом осматривая его с помощью сканера. И это было занимательно. Я не стала сканировать без разрешения призыв Винтер, но здесь, думаю, Вайс была бы не против. Призывное существо представляло собой энергетическую сущность, принявшую себе форму доспехов. В некоторой степени это было похоже на то, как гидроид призывал на свою сторону глубинное чудовище, подпитывая его форму своей энергией. Мне стало любопытно, если позволить Вайс сразиться с равным или превосходящим по силе ее противником, насколько бы тогда расширились ее возможности с призывом. Имея уже у себя навыки глифов и научившись пользоваться вторым проявлением, Вайс в теории могла бы равняться по силе небольшой армии. Тихий визг радости, раздавшийся позади, прервал мои мысли. Видимо, это нарушило концентрацию Вайс, и рыцарь испарился. Звук позади сменился на горестный стон. Полагаю, это требует дополнительной тренировки, подытожила я, и, видя ее расстроенный вид, опустила факт моей помощи с усилением, не став печалить ее еще больше. Находясь в отведенной комнате своей официальной команды, Синдерфол выслушивал отчет своих подчиненных, официально напарников. «Похоже, нам посчастливилось нарваться на местных знаменитостей», — с сарказмом высказался Меркурий, сидя на кровати. «Именно эти две команды, Сверхновая и Рубин, влезли в ограбление порта, повязав Торчвика», — согласно кивнул Эмеральд, предпочтя подпирать стенку. «С учетом того, что Роман успешно провел операцию и скрылся сам, это несущественно», — улыбнулась Синдер со свитком в руках, сидя на стуле. «Что еще вы узнали? Обе команды занимают лидирующие строчки в учебе. Близки из-за сестер, которые находятся в разных командах. Часто можно встретить их вместе. Скорее всего, тренируются тоже совместно. На практике являются лучшими на потоке. Пожал плечами Меркурий, не слишком впечатленный этим. Не удивлена, в команде с чемпионкой Мистралета, презрительно фыркнула Эмеральд. Так или нет, они побеждали во всех своих матчах, разве что их лидер, замялся парень. Девушка тоже не высказала на этот раз колкости, вспомнив встречу с необычной студенткой. И что она, Синдер, наоборот, заинтересованно подалась вперед. Говорят, в начале года она проигрывала все свои матчи, после чего стала резко выигрывать. Проверять это, залезая в местную сеть преподавателей, я не решился, опасаясь привлечения внимания, помахал рукой в воздухе Меркурий после одобрительного кивка Фолл продолжил. Еще мне удалось достать слух, что вроде как на своих закрытых тренировках Касси победила Никас. Брешут, уверенно бросила Эмеральд. Они в одной команде, так что на практике их не вызовут вместе. Похоже, кто-то просто захотел отхватить кусочек признательности чемпионки. Это соответствует тому, как эта лидерша популярна у местных студентов, скрестила руки на груди, подавляя непроизвольную дрожь. Меркурий на это лишь пожал плечами, как бы говоря, что ему вообще все равно. Таким людям, как она, популярность среди школьников, бесполезный аспект, покачала головой Синдер, просматривая списки студентов и вспоминая утреннюю встречу. Вы хорошо поработали. Продолжайте не привлекать к себе внимания. И пока держитесь подальше от этих двух команд, убрав свиток, поднялась она. Считайте, стоит ожидать от них проблем, мэм? Со скепсисом спросила Эмеральд. Проблем, возможно, но они всего лишь подростки, решившие влезть во взрослые дела. Если они станут помехой, Синдер многозначительно усмехнулась, вызвав мурашки по телу обоих последователей. Уже у дверей, кинув взгляд на пустующую кровать четвертого участника их команды, Синдер нахмурилась. Торчвик по какой-то причине медлил, посылая нелепые оправдания. Не должна прибыть в ближайшее время, иначе на них обратят ненужное внимание, как на команду с неполным составом. Необходимо было его поторопить, чтобы все прошло хорошо до отбытия Романа на Гленн. Выйдя из комнаты, Синдер вспомнила о еще одной проблеме, объявившейся утром. Бренвин не мог их заметить ранее благодаря проявлению Эмеральды, похоже, уже покинул Бикон, но все же следовало это проконтролировать. Глава 22, Фавны, Ушки и Андроид. Под бескрайней глади океана плыл корабль, на мостике которого мужчина блаженно созерцал тихие волны, прекрасно понимая, какие монстры могут в них таиться. Капитан Тит Виев вот уже более десятка лет управлял пассажирским судном. Пожилой человек, волосы которого тронула седина, и отнюдь не только от возраста, совершал рейсы между континентами Санус, Анима и островом Минаджери. Он был одним из немногих капитанов, которые не имели предрассудков против фавнов и которых приветствовали в столице. Виев по праву мог называть себя другом фавнов, так как в основном его пассажирами были их представители. «Капитан, входим в опасную зону», — предупредил его помощник, склонившись над электронной картой. Нахмурившись, Тит кивнул, став еще пристальнее всматриваться в водную гладь, впереди которой показались очертания островков. Несмотря на заблуждение многих людей, живших в глуби континентов, в океанах Грим нисколько не меньше, чем на суше. И, несмотря на обширные морские просторы, вероятность встречи с ними довольно высока, если не соблюдать маршрут исследования. Так как в основном морские Грим пребывали в своих установленных реалах обитания, можно было огибать их территории и плавать относительно безопасно. Такие безопасные пути были нанесены на карту кровью многих моряков-исследователей. Но даже они не были надежными, когда внезапно стая каких-либо грим меняла свое местоположение, или одиночки заплывали на морские пути. В этот раз случилось второе. Продолжайте следить за окружением и о любой самой незначительной активности сообщайте мне, пока не пройдем опасную зону, строго сказал он морякам, работающим за сканирующим оборудованием. На фоне ответных подтверждений Виев вернулся к мыслям об области, через которую его корабль проплывал. Относительно недалеко от Минаджери проходила россыпь мелких островков со скалами и рифами. По сообщениям от других капитанов, в этом месте видели грим-одиночку. Одно судно даже столкнулось с ним в ночное время. С полуразрушенной палубой от одного единственного удара, оно все же как-то смогло оторваться от монстра, поплутав между скалами. Тип грим не был опознан. Очевидцы смогли только разглядеть огромный рог и часть белой брони с красными линиями, когда монстр протаранил борт корабля и острым отростком прошил палубу насквозь. Капитан подавил невольную дрожь, представив, что случилось бы с кораблем, если бы удар пришелся на днище. Сколько бы продержался он на плаву, если вообще не разломился бы сразу. В таких случаях обычно капитаны брали себе на борт охотников, в другое время предпочитая не светить таким маяком притяжения для Грим. В случае с Виевом чаще это была стража Минаджери, так как он в основном вел дела с их островом. Капитан задумчиво скосил взгляд на нос корабля, где находилась фигура их сопровождавшая и должная обеспечить защиту, если они наткнутся на Грим. Благодаря своему назначению, сквозь корабль циркулировало множество информации. Так, Тит был в курсе появления загадочного охотника на Минаджери, который, исходя из слухов, оказал значительную помощь в борьбе с Грим. Было бы неудивительно, если бы на текущий рейс вместо стражей вождь Белладонна направил бы этого охотника. Однако, встретившись и обсудив детали, Валькирия заявила, что миссию по сопровождению возьмет на себя другой охотник, который сейчас и пребывал на борту, в столь же странном по стилю снаряжении, что и девушка ранее. Темно-золотая броня, напоминавшая камзол, лицевая маска, нижняя часть которой походила на бороду. Голову венчала треугольная шляпа, дополняющая образ морских капитанов, которые плавали в эпоху парусников. Имя, которое он проронил, взойдя на борт и больше не произнеся ни слова, гидроид. За свою морскую жизнь Виев повидал немало эксцентричных охотников, использующих в своих образах элементы морской и пиратской тематики, но с таким он сталкивался впервые. Хотя, если вспомнить, до него доходили слухи о похожих личностях, малоразговорчивых, в полностью закрытой броне с экзотичными украшениями, распространяющиеся между торговцами на юге королевства Вейл. Наморщив лоб, капитан протер его, вспоминая услышанное от торговцев и пассажиров, когда корабль прибывал в порту. Кажется, одного из этих охотников звали Нова. Мысли Виева прервал гидроид, резко поднявшись с колен и взяв в руки саблю с извилистым кинжалом, чем привлек не только его, но и любопытных зевак, собравшихся на палубе. Капитан засек движение, резко произнес все тот же помощник с нотками паники в голосе. «Большой объект, и он движется к нам». Приблизившись к монитору, Тит сам мог наблюдать объект, что отделился от части островов и двигался на них. «Похоже, нам все же предстоит увидеть навыки этого охотника в действии», — тихо произнес капитан, мысленно молясь, чтобы они хоть наполовину соответствовали тем, которые были у Валькирии, судя по слухам с Минаджери. Предупредив пассажиров о возможном столкновении, чтобы они очистили палубу, капитан взял курс на маршрут меж рифов и скал. Бросив взгляд на нос корабля, где фигура гидроида продолжала стоять по направлению к монстру в глубинах, Виев продолжил раздавать указания. Судно резко набрало ход и быстро сближалось со спасительным проходом. Но Грим, в этом уже не было сомнений, был быстрее. «Не успеем», — спокойно произнес капитан, с каплей пота, стекающей со лба. «Приготовиться к столкновению», — крикнул он. Впереди слева движения корабля были уже заметны постепенно увеличивающиеся рассекающие волны. Из воды показался огромный белый рог на костяной пластине с красными линиями, грозя вспороть бок корабля насквозь. Очередное пассажирское судно могло быть потеряно в необъятных водах океана, потопленное Грим, но не в этот раз. Перед самым столкновением между судном и Грим резко поднялась огромная волна, подняв и отбросив монстра назад, что рог прошелся над верхней палубой, черкнув по ней. Пронаблюдав, как их рубку едва не прошило, матросы едва устояли на ногах, а капитан покосился на гидроида, оружие которого теперь было направлено вверх. Первый удар судно пережило. Теперь уже беспрепятственно преодолев узкий проход меж скал, капитан предположил, что им удалось оторваться. Треск разбивающегося камня позади и громкий рев известили, что он ошибался. Выглянув из рубки назад, он видел, как одна из высоких скал, потеряв опору, медленно заваливалась, разрушаясь в процессе падения. Следом за этим из воды вынырнул Грим, показав себя. Больше всего монстр напоминал черного кита с широкой зубастой пастью и красными двойными глазами. Зрелище проняло бывалого моряка. Он только слышал об этом виде Грим, ни разу не встречав его. На Луарк огромная тварь, сравнимая по размерам со средним грузовым судном и способная сокрушить его без особых усилий. Судя по приглушенным вскрикам, пассажиры, наблюдавшие из иллюминаторов, тоже оценили это. «Эй, охотник!» — крикнул вниз Веев. «Нам не оторваться от этой твари!» «Есть идея!» Кратко взглянув на капитана, гидроид переместился на корму, вновь принявшись ожидать монстра. Долго времени ждать не пришлось. Рассекая волны, Грим медленно сближался с судном, приоткрыв пасть, словно в оскале. Еще один взмах саблей, и десятки водяных снарядов, возникших в небе, обрушиваются на Грим, вонзаясь в черную плоть и выбивая осколки белой кости. Эта атака, тем не менее, не остановила монстра. Он лишь яростно взревел и ускорился. Тогда гидроид применил свое мощнейшее умение. Подняв перед собой руку, в которую устремились струи воды, он сжал ее, вызвав шаровой всплеск. И сущность, что обитала в глубинах бездны, ответила на зов. Взметнувшаяся плетью щупальце обхватила Рокна Луарка, готового вспороть нижнюю часть судна. За ним последовали другие щупальца, вздымающиеся из-под воды и вонзающиеся в неприкрытые броней части тела Грим. Кракен, дрожащими губами прошептал капитан. Чудовище морских глубин. Одни говорили, что это очередной Грим класса угроза городу, другие верили, что это древний, как сам мир, морской монстр, пожирающий как заплывающие к нему корабли, так и оказавшихся рядом Грим. Тит Веев, как моряк, не был особо суеверным и скептически относился к этим байкам. До этого момента, как, впрочем, и все, кто наблюдал на корабле за тем, как легендарное чудовище опутывало другого, менее устрашающего монстра. Теперь капитану оставалось лишь молиться, чтобы Кракен не последовал за ними после расправы, а в этом он не сомневался, на Луарка, и судно смогло тихо скрыться под буйство двух огромных чудовищ. Тем сильнее был его шок, когда охотник внезапно выпрыгнул с кормы, но в воде ему не суждено было оказаться. Хитиновый панцирь послужил ему поверхностью, поднявшись над волнами. Сменив ближнее оружие на снайперскую винтовку Виктис, до этого покоившуюся на спине, он присел на колено и открыл стрельбу по Грим, стремясь лишить того зрения. Самоуверенность или глупость, Виев не знал, чем руководствовался охотник, но отдал приказ плыть дальше, не собираясь рисковать судном. Тем не менее он, как и моряки с пассажирами, вышедшими на палубу, продолжил наблюдать за разразившейся битвой позади. Грим яростно бился в путах из щупалец, стремясь освободиться. После полной потери зрения с одного бока от выстрелов, он взревел и, совершив рывок, вырвался, буквально выпрыгнув из воды по направлению к охотнику. Широко раскрыв пасть, он обрушился на одинокий силуэт, стоящий на панцире, и вместе с ним погрузился на глубину. На палубе пронеслись панические вскрики и возгласы. Не отвлекаясь на них, капитан продолжал всматриваться в водную гладь, ища какие-либо признаки движения. Он и заметил первым мелькнувший в небе силуэт, стремительным росчерком пройдясь над водой приблизительно в том месте, где нырнул Грим, и, кажется, что-то сбросив в море, после чего также стремительно набрав высоту, скрылся в небе. Не успели оформиться первые предположения увиденного, как показались сами участники битвы. Первым показался Налуарк, вынырнув высоко над водой. Свежие раны от щупалец кровоточили по всему телу, а на месте одной пары глаз виднелись разорванные алые глазницы в окружении осколков белой кости. Следом из воды показался гидроид. Только на этот раз к его спине крепились металлические крылья, а в руке покоилась огромная обоюдоострая секира. Взлетев и закрутившись смертельной юлой, охотник буквально разорвал бок Грим, отбросив его от себя. И пока Налуарк падал назад в море, гидроид закрепил секиру под одним из крыльев и вооружился объемной пушкой с другого крыла. В Грим полетели одиночные снаряды, разрывающие черную плоть и раскалывающие белую кость. Огромный кит Грим Налуарк рухнул в воду, враз потемневшую от его крови. За ним нырнул охотник, скрывшись в море. Какое-то время ничего не происходило, и люди безрезультатно всматривались в водную гладь на все удаляющемся судне, пока перед ними внезапно не поднялась волна, с которой сошел гидроид уже без механических крыльев и под ошарашенными взглядами спокойно занял привычное место на носу корабля, усевшись на колени. Тит Виев не был особо верующим моряком до этого момента, ведь сегодня на его глазах Грим перестали быть единоличными правителями морей. Вновь пребывая в особняке клана Белладонна, я размышляла над результатами последней проведенной миссии. Когда Гер обратился ко мне с просьбой о морском сопровождении, мой выбор пал на гидроида. Для местных я обосновала это тем, что Валькирия специализируется на действиях на суше, в то время как гидроид, благодаря своему проявлению, прекрасно может себя проявить в море. Хотя для них, казалось, это был другой охотник, состоявший в связи со мной, Я не спешила их поправлять, в том числе Читу Белладонна. В миссии сопровождения из-за вмешательства крупной цели мне пришлось задействовать чудовище бездны и Арчвинг, но все прошло успешно. Судно защищено, пассажиры не пострадали, отделавшись лишь эмоциональными потрясениями. «Так что, эти материалы так для тебя важны?» – спрашивает Гера, сидя напротив за низким столиком вместе с Кали. «Мои разведывательные миссии на острове в перерывах между миссиями фракции фавнов принесли первые плоды. Мне удалось обнаружить небольшие залежи руды и других полезных ресурсов поблизости от обжитых границ на территории Грим. Возможно, продвинувшись еще глубже, я смогу отыскать другие залежи, и вопрос о поиске компонентов для феррита и сплавов будет решен. Вопрос о добыче я сейчас решала. Раньше такой проблемы бы не возникло. Тенно находили и добывали ресурсы без оглядки, будь то на территории корпуса или Гринир. Но в данной ситуации весь остров по факту принадлежал фавнам. Этой землей и ресурсами владела союзная тенно-фракция, с которой я не желала портить отношения по такому поводу. Для меня и других тенно они важны, согласно киваю я, пребывая проекцией за столом, пока Фрейм Валькирия замерла у стены позади. Ранее я поясняла, что тенно – семья, не связанная кровными узами. Гераскали предположили, что это была община. Оба удивились, когда я назвала численность своей семьи. Как единственный на данный момент ее представитель, я вела переговоры с вождем о разработке найденных мной точек. Попутно я размышляла над своими действиями на территории королевства Вейл, где на фактической территории Гримм вела добычу праха. С точки зрения законов королевства, это было нарушением, так как о любой добыче необходимо было сообщать правительству. С другой, это все же дикая территория Грим, она не должна считаться частью королевства. Так и не придя к какому-либо выводу, я решил отложить этот вопрос. Добыча ресурсов, совместная охрана. Да если бы Пикаша услышали о таком предложении, они бы тут же удавились, удивленно воскликнул Гера. Было отчего, так как по местным меркам я делала очень щедрое предложение. Брала разработку ресурсов на себя, практически сама обеспечивала охрану. В теории это будут стражи и роботы, которые находятся еще на стадии разработки, так еще и планировала поиск и совместную добычу праха. С учетом того, что все точки интереса находились на неосвоенных землях, кишащих Грим, мое предложение по сути сулило расширение обжитых границ Минаджери, что для фавнов, запертых на небольшом участке острова, многое значило. Не перестаю убеждаться, что твое прибытие было благословением, принесшим не только весть о нашей дочери, но и о переменах, с блеском в глазах высказалась Кали, взяв мою ладонь в руки. Действительно, ты уже оказала неоценимую помощь острову, и продолжаешь делать это вновь и вновь, довольно произнес Гера. Я лишь кивнула, принимая благодарность и возвращаясь к обсуждению. Однако вскоре нас прервали. Ощутив приближение нескольких разумных, я без слов возвратилась в Варфрейм. Удивленно пронаблюдав исчезновение моей проекции, фавны тут же успокоились, привычные к этому, и перевели взгляд на закрытую дверь. Секунду спустя та распахнулась и в помещение властно вошла темнокожая женщина с тигровыми полосками на открытых частях тела и кошачьими ушками, за которой вошла пара фавнов в черно-белой броне. Последним с недовольным лицом зашел капитан стражей, замыкая процессию. Форма сопровождающих девушку фавнов отличалась от привычно виденной мной формой стражи. Странно. И как это понимать? Сиенна нахмуренно поднялся с места Гера. «Ох, Гера, а ты все не меняешься, как бы ни зарос мхом», сидя на одном месте, насмешливо кивнула девушка. Кали, более миролюбиво кивнула его жене. «Сиенна», столь же дежурно ответила та, «и в тебе все так же ни капли уважения», устало вздохнул Гера. «Зачем бы ты ни пришла, обсудим это в моем кабинете, не тревожа гостя». Вождь уже собрался проследовать к выходу, как его остановила следующая реплика девушки. «Уважение к нашему бывшему главе, тому, кто едва не подвел нас к краху». Все так же насмешливо усмехнулась она, но в глазах стоял опасный блеск. «Этот спор вновь ни к чему не приведет», — покачал головой Гера, махнув в сторону двери. «Что же, ты прав в одном и ошибаешься в другом». Обойдя хмурого вождя, девушка взглянула на меня. «Так это и есть знаменитая охотница, что успела обрести немало славы на острове», — утвердительно сказала она. «Позволь представиться, я Сиенна Хан, лидер Белого Клыка», — закончила я за нее, связав разговор воедино и найдя в сети подтверждение. «Что она здесь делает?» — резко спрашиваю остальных, приготовившись выпустить когти. Другие смотрят на меня с недоумением, включая вождя Икали. Что здесь делает белый клык? Повторяю свой вопрос с угрозой в голосе. Движение, что оставил мой муж. Они остаются связаны с нами и имеют немалую поддержку на острове, поясняет Кали. Террористы, недоуменно спрашиваю, не представляя, как чита Белладонна может сотрудничать с ними. Мое недоумение в дальнейшем оказалось рассеяно Сиенной. Мы не террористы, эмоционально восклицает нынешний глава Белого Клыка. Возможно, как охотник, ты могла слышать от средств массовой информации других королевств, которые стараются выставить нас в нелицеприятном свете, неверную информацию, но, уверяю тебя, наше движение направлено на защиту и поддержку всех фавнов, уже спокойно поведала. То же, чем ты занималась на острове, с намеком закончила. Я должна в это просто поверить, скрещиваю руки на груди. Уверяю тебя, большинство того, что ты слышала о нас от других, неправда, убежденно произнесла она, бросив взгляд на взволнованно наблюдавших за мной Кали и Гиру, который с неохотой кивнул мне в согласии, решаю показать им события прошлого. Мне нет необходимости выслушивать других о том, чему я сама была свидетелем, с последним словом между нами возникает иллюзия записи, сделанной мной на ночной миссии в порту. Хочу спросить вас, братья, почему вы помогаете международному преступнику? Блейк Белладонна, стоя в окружении членов Белого Клыка с поднятым в ее направлении оружием, сжимая черный бант в руке, с негодованием обращалась к фавнам. Замечаю краем глаза, как напряглись присутствующие члены Белого Клыка и встревожились родители Блейк. Воспроизвожу следующую часть. Высокий фавн взревел, заводя свою цепную пилу. «Убейте предательницу!» Его крик был безошибочно направлен на Блейк, с широкими глазами смотрящую на него. Иллюзия развеялась. Внезапную тишину нарушил треск дерева, и исходил он не со стороны вождя. «Что это, Сиенна?» С дружелюбной улыбкой спросила Кали, сжимая в руке щепки от края деревянного стола. «Как это понимать, хан?» Взревел Гера, словно увеличившись в размерах. «Этого не может такого быть!» С нотками испуга, больше направленными почему-то на Кали, сделала шаг назад Сиенна. Пара членов Белого Клыка в похожей на виденную мной форму, но без масок, потянулась к своему оружию. Они замерли, когда позади них капитан стражей лязгнул коротким мечом. «Не может быть, что? Покушение на мою дочь?» — продолжил Гера, нависнув над девушкой. «Да, такого не может быть», — повторилась глава. «Что это вообще такое было? Как можно поверить тому, что мы наблюдали буквально в воздухе?» Попыталась доказать возможную неправоту, но чита Белладонна, уже знавшая меня достаточно хорошо, поверила мне. «Увиденное нами не подлежит сомнению», — твердо постановил Гера. «Тогда я требую подробностей», — настояла Сиенна. «Все ожидающие посмотрели на меня, и я не стала их разочаровывать. Белый клык больше полугода назад в столице Вейла начал серию грабежей. Их целью были не деньги, но прах. То, что вы видели, была акция Белого Клыка, направленная на кражу крупной поставки праха прикоша в порту Вейла. Об этом инциденте широко распространялись не только в королевстве», с намеком на вопрос закончила. «До нас новости доходят долго», бросив протяжный взгляд в сторону хан, ответила Кали. «До этого я не обращала пристального внимания на местную сеть. Похоже, стоит с ней позже познакомиться поближе, так как, похоже, информацию, входящую на остров, фильтруют». Сиенна, угрожающе напомнил вождь о главном вопросе. «Уверяю вас, это должно быть недоразумение. Белый клык всегда выступал за защиту фавнов. Даже если нас покинула Блейк, ее бы никто не стал трогать», в конце запнулась, а глаза расширились словно в осознании, причем не только у нее, но одновременно и у родителей Блейк. «Адам, даже сразу не было понятно, кто это произнес. Я его прибью», весомо обронил вождь. «Не раньше, чем я с ним поговорю», оспорила хан. «Адам Таурус — один из лидеров Белого Клыка. Они с Блейк были близки», грустно, но с опасным блеском в глазах пояснила мне Кали. «Давно не получала сведения из Вейла. Придется самой с ним связаться», продолжила рассуждать Сиенна. «Гарантирую, Гера, Кали, что со стороны Белого Клыка никакой угрозы вашей дочери не будет. Раньше мне оставалось лишь поверить тебе на слово», покачал головой Гера. «Но теперь мне действительно есть кому доверять». Оба взглянули в мою сторону. «Тогда мне следует вернуться и проконтролировать разбирательство», вздохнула хан. «Но прежде мне бы хотелось поговорить с тобой наедине», обратилась ко мне. В сомнении склонив голову, я все же проследовала за девушкой. Звук меча, возвратившегося в ножны, и настороженные взгляды двух фавнов провожали нас у дверей. В молчании, следуя по коридорам особняка, мы вышли на террасу, с которой открывался вид на большую часть города. Не предполагала, что наша первая встреча пройдет вот так, задумчиво глядя на город, проговорила Сиенна. «Желаешь ли ты вступить в ряды Белого Клыка?» Полу обернулась ко мне. «Отрицательно качаю головой. Это было ожидаемо», вздыхает хан. «Но все же, то, что ты могла увидеть в Вейле, не распространяется на весь Белый Клык. Вы террористы. Мы, борцы за равноправие», порывисто развернулась ко мне. «Неважно, что говорят другие, неважно, что пишут в новостях. Мы единственная защита фавнов от тех, кто вновь мечтают увидеть нас в кандалах. Ты ведь помогала этому острову, ты могла наблюдать, что сотворили с нами другие королевства», взмах в сторону города. «Это созданная ими резервация, куда стараются выселить фавнов, а к тем, что остаются, относятся как к людям второго сорта. Разве ты этого не видела?» Вынужденно киваю, знакомая с этой проблемой по рассказам Блейка и другим источникам. «Тогда помоги нам это изменить», довольно говорит она. «Присоединяйся к нам, с твоей помощью мы изменим этот мир». «Я уже оказываю помощь», мягко возражаю. «Да, но только в пределах острова. Этого мало», поморщилась хан, не зная о планах по расширению территории и добыче ресурсов. «Нападения и нападки на простых людей, таково твое предложение? Мы не трогаем гражданских. Что происходит в Вейле? Кража праха у обычных торговцев и тем более драка с юным поколением охотников – должно быть ошибкой, но такие виновные, как Пикаша, военные Атласа и другие промышленники, эксплуатирующие фавнов, должны понести наказание. Те, кто виновны, должны поплатиться», жестко постановила Сиенна. «Нет слишком высокой цены, нет слишком ценной крови». Позиция Сиенны хан напомнила мне догмы синдиката Красной Вуали. В чем-то они с Белым Клыком были похожи. Вуаль являлась одной из малых фракций, предпочитая действовать разведкой, диверсиями и уничтожением одиночных целей. Излюбленной их тактикой был террор. Идол, Варфрейм и мой брат, мы, пламя, мы, правосудие. Ее последователи верили, что, только пройдясь огненным мечом по солнечной системе, выжигая все нечестивые, можно принести чистоту и добиться справедливости. Фавнов притесняли, пользуясь их слабостью, их незащищенностью, эксплуатировали, сгоняли на остров, две трети которого покрывала пустыня. У них есть причины для ненависти, есть причины для желания отомстить. Глава Белого Клыка продолжала свой рассказ, открывала свою позицию. Это дополняло картину, которую начал открывать Блейк. Я понимала причины, почему мирное движение обратилось в силу, с которой не хотели считаться, клеймя террористами. И если действия в Вейле, что по словам хан были ошибочны, действительно окажутся такими, то с моей точки зрения синдикат Белого Клыка действовал в своем праве. Уверена, многие последователи Красной Вуали среди тенно присоединились бы к движению фавнов, нападая на конвои и ведя едва ли не войну с Атласом. Да, это была угроза. Нас теперь воспринимали как угрозу. Но, в отличие от времени, когда Гера был лидером, нас, наконец, начали воспринимать всерьез. И многие задумались, что за нападки на фавнов теперь последует наказание, продолжала агитацию Сиенна. Это действовало. Я уже не могла относиться к Белому Клыку, как раньше, и, возможно, присоединилась бы к этому синдикату. Но, к сожалению или к счастью, в свое время я была последовательницей синдиката Цефалона Суды, прямого конкурента Вуали, и столь радикальные методы мне были не свойственны. Мой ответ остается прежним, качнула головой под конец ее речи. Я не присоединюсь к вам, не буду помогать террористам. На этом, казалось, в ее взгляде отразилась жалость, что прибытие сюда было напрасным, но продолжу помогать тем, кто в этом нуждается. Что это значит? Нахмурившись, спрашивает. Я не окажу помощь убийцам и грабителям, но защитникам и спасителям моя рука протянута. Кто из них вы, покажет время. С последним словом протягиваю руку. С насмешливым фырком Сиенна хан отвечает на рукопожатие. Увидишь, мы можем быть и теми, но в первую очередь мы защитники. С такими словами она оставила меня на террасе одну. Вскоре внизу показался женский силуэт в сопровождении двух мужских, направляющихся в сторону моря. Отдалившись от дома, девушка внезапно обернулась и дерзко усмехнулась, глядя в мою сторону. Затем, как ни в чем не бывало, продолжила путь. Так состоялось мое знакомство с главой Белого Клыка, желающий блага своей расе и не боявшийся запачкаться людской кровью. В будущем станет ясно, кому эта кровь будет принадлежать. Долго простоять в одиночестве, задумчиво наблюдая за уходом той группы, мне не дали. «Почему ты не рассказывала нам об этом инциденте?» — мягко спросила Кали, подойдя и встав сбоку, присоединившись к наблюдению. Полагала, что вы с Герой не желали распространяться о прошлом Блейк. К тому же, негативных последствий для нее после того события не было. Кали приблизилась к краю, продолжая смотреть вперед. «После того, как я узнала о том, что Блейк поступила в Бикон, я думала, что это знание может повлиять на твое отношение», — медленно рассказывала она. «Все же, в Вейле движение фавнов не слишком популярно. Прости за недоверие», — обернулась с извиняющимся взглядом.